Глава 7. Вопросы и сомнения. За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но он был весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы. По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены — подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами. Они изменили его физиологию и частично анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить которые на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомофизиологических изменений лежит, может быть, на поверхности. Аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным представляется вопрос, зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной. Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомофизиологических изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у малыша все его младенческие воспоминания и впечатления с тем, чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты, как спонтанное, внелогическое появление у малыша ответов на вопросы, непременное исполнение всех осознанных и даже неосознанных желаний малыша, прикованность малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое напряжение, в котором пребывает малыш в связи с появлением людей. Сам малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему, мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов.